2 января 1905 года, воскресенье, день солнца. Полковник подошел к окну. На другой стороне улицы зажигали ранние фонари. Он смотрел на прохожих, которые ненадолго попадали в пятно газового света и вновь растворялись в наступающей мгле. Начальник петербургского охранного отделения слушал доклад агента и профессиональным чутьем ищейки чувствовал обман. Сегодня, проводя запланированную встречу с Азирисом, Герасимов оказался в затруднительном положении. Все вроде бы выглядело чисто и правильно. Не было ни малейшего повода заподозрить агента в двойной игре. Все-таки он был послан не в революционную организацию, а к безопасному профессору Серебрякову. И все-таки Александр Васильевич чувствовал, что Азирис о чем-то недоговаривает. В квартире для конспиративных встреч стало темно. Полковник быстро задернул шторы, ударившись о стол, прошел к выключателю, зажег лампу под абажуром. Азирис расположился в кресле. От яркого света агент зажмурился, как кот, который украл сметану. «Я бы хотел еще раз повторить все, что вы рассказали», — подал голос Герасимов. «Но я буду задавать вопросы. Вы должны отвечать мне коротко и сразу. Договорились?» «Пожалуйста». «Итак, профессор живет один?» «Да». «Он делает приемы?» «Нет». «Ходит в гости?» «Кажется, нет». «Какое его любимое блюдо?» «Я не знаю». «Он пьет чай?» «Кажется, нет». «Он пьет кофе?» «Не помню, а что? У него дома пахнет молотым кофе?» «Нет». «Он пьет молоко?» «Возможно». «К нему ходит молочница?» «Не знаю». «К нему ходит зеленщик?» «Не знаю». «К ним ходит мясник?» «Не знаю». «В каких ресторанах он обедает?» «Не знаю, по-моему, ни в каких». «Кто ему готовит дома?» «Не знаю». «У него есть кухарка?» «Кухарку он выгнал». «Кто ему готовит?» «Не знаю, возможно, сам». «В какие лавки он ходит за продуктами?» «Я право, откуда мне знать, в какие лавки он ходит? Что за безумные вопросы? Это имеет хоть какое-то отношение к делу?» Случайно или нарочно Азирис сбил темп, который держал полковник, но это было уже неважно. Герасимов уловил главное. Азирис уходит от любого разговора о питании профессора. Случайность или за этим что-то есть? Герасимов много слышал от своего предшественника на посту начальника охранного отделения, как блестяще Азирис умеет входить в доверие к людям. Александр Васильевич ни секунды не сомневался, что полоумный Серебряков рано или поздно сам выложит все секреты. А если это произошло? Если агент пытается скрыть именно эту самую главную тайну, и следует ли понимать эту скрытность так, что профессор действительно изобрел нечто? Герасимов молча смотрел в красивое лицо Азириса. Агент спокойно выдерживал взгляд, а полковник прикидывал в уме возможные варианты. Первый. Азирис ничего не знает, чист как стекло. Профессор действительно просто безобидный сумасшедший. Второй. Азирис узнал что-то, что может использовать в личных интересах, и теперь ставит дымовую завесу. Третий. Профессор Серебряков перевербовал Азириса, а охранка проглядела новую революционную организацию. Первый вариант Герасимов отмел сразу. Третий тоже показался ему невозможным, ведь если бы профессор был причастен к какой-нибудь организации, он неминуемо попал бы в поле зрения других агентов, а сеть охранка раскинула обширную. Следовательно, остается только вариант номер два. Что же открыл профессор? Почему агент скрывает все, что касается питания Серебрякова? Молчание затягивалось. Азирис покошачьи потянулся в кресле. «Господин Герасимов, если у вас больше нет вопросов, позвольте мне удалиться. Время позднее». «Я только вот что хотел спросить еще». Полковник нарочно сделал паузу. «Да». «Что за вещество регулярно принимает профессор?» «Кажется, какую-то микстуру. От нервов». «У какого доктора выписан рецепт?» «В какой аптеке куплен?» «Сколько раз в день пьет?» «Полковник, вы понимаете, что такими вещами мне не приходилось еще интересоваться?» Азирис невинно улыбнулся. «А вот теперь очень тщательно поинтересуйтесь, где и у кого он получает это вещество? Или он сам его делает?» «Понятия не имею. Необходимо выяснить самым подробным образом все об этом веществе и доставить мне образец. Это возможно?» Герасимов говорил жестко, отдавая приказ. «Возможно, господин полковник». Азирис выражал полное равнодушие. «В следующий раз жду вас здесь 4 января, в полдень. Надеюсь, 2 дней вам хватит?» Спросил полковник уже менее строго. «Постараюсь, господин Герасимов». Азирис добродушно улыбнулся. «Это все?» «Вы свободны». Александр Васильевич вновь подошел к окну и отодвинул шторы. Он видел, как на той стороне улицы агент садился на извозчика. Вдруг неожиданно полковник подумал о том, что не знает, где проживает Азирис. Он стал вспоминать все их встречи. Первый раз Азирис позвонил сам, а потом каждый раз Герасимов назначал время и место. Значит, если вдруг Азирис решит исчезнуть, полковник даже не знает, где искать агента. Это чудовищная, непростительная халатность с его стороны. А почему, собственно, агент должен исчезнуть? Маленькая ложь еще не повод для такого поступка. Если Азирис оборвет связь, это будет значить... Герасимов даже не хотел думать, что это будет значить лично для него и, возможно, для всего охранного отделения. Непонятная тревога не покидала. Полковник Герасимов испугался того, что таинственное изобретение профессора Серебрякова окажется в руках Азириса. Чутье шептал Александру Васильевичу, эта неприятность может быть самой плохой из всех возможных.